Глава 29. Мне редко снились кошмары, но почти всегда с тем, кто сейчас стоял напротив меня и кривил рот в злой ухмылке. Эдмунд Хоффмайстер, бывший компаньон тети Маргареты. Я даже глаза закрыла в надежде, что открою, и окажется, что это сон. Чтобы выйти из него, достаточно проснуться. И тогда не будет этого страшного лица совсем рядом с моим. И этих жестких рук на талии тоже не будет. И холодная стена за спиной так и останется в ночном кошмаре. «Не веришь своему счастью, детка?» Насмешка в голосе Эдди стала явной. «А зря. Вот он я. И весь твой. Никакой конкуренции». Словно не прошло этих полутора лет. Опять я, опять он, и опять некому меня защитить. Круг замкнулся. Хорошо, хоть не было на полу Петера, смотрящего в никуда. Петера, ушедшего вслед за так любимой им Сабиной. Петера... Неожиданно на его месте мне привиделся Николас, также безжизненно смотрящий вверх. Я вздрогнула и открыла глаза. Нет, лучше уж видеть все, что будет, чем видеть то, чего нет. «Знаешь ее?» Голос Вернера казался неприятно напряженным, словно конкуренция была. И была как раз с его стороны. Эдди перестал на меня смотреть и перевел взгляд на курсанта. «Из-за этих вот прекрасных глаз», — патетически сказал он, — «вся моя жизнь пошла прахом. Любовь — разрушительная сила, знаешь ли». «Вы никогда меня не любили, Инор Хоффмайстер», — возразила я. «Не думаю, что вы вообще кого-нибудь любили, кроме себя». «Что мне нравится у орков?» — задумчиво сказал Эдди. Это что у них женщины молчат, если их не спрашивают. В гарме это следует ввести законодательно. «Да, умение молчать — очень ценное женское качество», — хохотнул Вернер. «Мне эту дуру Монику иной раз кулаком заткнуть хочется. Из нее непрерывно льется всякая чушь». Его мнение о Монике мне было не слишком интересно. Я и так подозревала, что интерес там совсем не к девушке, а к ее деньгам. Единственное, что меня сейчас беспокоило, удастся мне выбраться или нет. Эдди продолжал меня держать, хотя я не смогла бы от них сбежать, даже если бы они тоже внезапно потеряли дар. Двое крепких мужчин и сильнее и быстрее обычной девушки, какой я сейчас была. Но на окно я все же посмотрела. Всего в нескольких шагах от меня, но недостижимо. «Детка», — проникновенно сказал Эдди, — «не туда смотришь. Должна на меня. И с обожанием. А то я обидеться могу». С обожанием смотреть у меня не получалось. Но Эдди не торопился обижаться. Зато обиделся Вернер. «Далась тебе эта девка», — сказал он. «Уберем по-тихому, никто и не заметит». Он непонятно откуда извлек нож и недвусмысленно покрутил им в воздухе. Владел будущий военный оружием просто отменно. Но меня это не восхитило. Лучше бы он был не столь ловок и уронил нож так, чтобы лезвие пришпилило его ногу к полу. А еще лучше проткнуло насквозь держащего меня Эдди. Я попыталась это внушить Вернеру, но у меня и с даром, с менталом не складывалось. Вот и сейчас не получилось. «Я скорее тебя уберу!» Угроза в голосе Эдди была столь явной, что нож исчез тут же, а его хозяин недовольно пробурчал. «Только не надо говорить, что ты готов отдать свою жизнь за ее!» Эдди неприятно хохотнул и посмотрел на меня оценивающе. «Моя жизнь для меня ценнее даже твоей, дружище. Но учти, твою за ее я отдам, не задумываясь». «Эд!» «Должок за ней», — пояснил Эдди. «Рецептик-то помнишь, детка? Наверняка уже испытывала его действенность». «Нет», — ответила я. И это было чистой правдой. Я даже не смотрела записи, тщательно сохраняемые тетей Маргаретой. А уж чтобы по ним что-то делать, и речи не шло. Как выяснилось, тетя Маргарета тоже использовала ментальную добавку в крем лишь раз, и то по наущению бывшего компаньона, который нарушений закона не замечал, если они шли ему на пользу. Да и не видел он во влиянии на других ничего страшного, поэтому не мог понять моего отвращения к подобному. Вот и сейчас. Он недоверчиво ухмыльнулся и сказал: «Детка, чтобы за полтора года ты не глянула хоть раз? Не поверю!» Лицо его стало напряженным, а меня вдруг словно ведром холодной воды окатило. Да не просто холодной, а с мелкими плавающими льдинками, которые так и норовили забраться под кожу. Двойная яркая синяя вспышка. И мой защитный артефакт, и браслет Лоренцев убедительно показали, что Эдди решил вытащить из меня рецепт сам. «Детка, какой предусмотрительной ты стала!» Восхищенно зацокал он языком. «Даже интересно, как долго я буду пробивать твой артефакт? Но проверять не буду, времени мало». Его рука переместилась ко мне на шею. Резкий рывок. И цепочка, на которой висела связка артефактов, порвалась. Цепочка была не такой уж тонкой. Эдди наверняка использовал магию. Но в нынешнем состоянии увидеть или просто почувствовать ее я не могла. Блокированный дар не позволял. «Вот так», — удовлетворенно сказал Эдди. «Попробуем еще раз, да, детка? Такая ты мне нравишься намного больше. Такая нежная, беззащитная. Бери, не хочу». «Без одежды была бы еще лучше». Вернер теперь выглядел более заинтересованным, чем раньше. «Да, Эд, помочь?» «Мне нравится, когда женщина раздевается сама». Эдди чуть насмешливо бросил взгляд на сообщника. «Медленно, красиво, желая поразить мужское воображение». «Вряд ли захочет», — усомнился Вернер. «Даже если пообещаем оставить в живых». Было понятно. Единственное, в чем он уверен в отношении меня, живой мне отсюда не выйти. Но сначала поиздеваться, почему бы нет? Я не стала бы унижаться, пытаясь сохранить свою жизнь. Эдди это понимал, поэтому предлагать мне такое не стал. У него были другие методы убеждения, более подходящие его сути, гадкой и грязной. «Кто ее будет спрашивать?» — усмехнулся он и бросил мои артефакты на стул. Я попыталась воспользоваться тем, что меня больше не держали, и рванулась в сторону. Но Эдди сразу же меня перехватил и недовольно сказал. «Экая ты непостоянная! Детка, я за тобой бегать не собираюсь, не мальчик уже!» Мои артефакты он небрежно сбросил с сиденья на пол, рывком усадил меня на освободившийся стул и спросил у Вернера. «Веревка есть?» «Зачем веревка?» — усмехнулся тот. «Есть замечательное заклинание пут. Действует полчаса. Хватит?» Ответа он дожидаться не стал. Я почувствовала, как ноги словно прилипли к полу. Сколько я ни пыталась, не могла сдвинуть их даже на волос. «Хватит!» — довольно сказал Эдди. «Сейчас она расскажет все, что я захочу услышать. А потом устроит незабываемое зрелище». «Да, детка, порадуешь меня?» «Этого хама мы выставим». «Только ты и я, и никого между нами!» «Инор Хоффмайстер, я не Петер», — напомнила я, «которого вы предварительно напоили нужным зельем. Я не буду послушной куклой». О том, что у меня есть еще артефакт, упоминать я не стала. Теплилась надежда, что его не заметят. Впрочем, если и заметят, снять не смогут. «Какая ты злая, Штефани!» — грустно сказал Эдди. «Я из-за тебя потерял все, что имел. Пришлось устраивать свою жизнь заново. А ты меня ничем не хочешь порадовать». «Из-за собственной жадности потеряли», — напомнила я. «Убивали вы не ради меня, а ради наживы. И потеряли не все. Счет в банке остался». Вернер хохотнул. Но Эдди зло прищурился и сказал. «Привычка противоречить, детка, плохо влияет на продолжительность жизни». А я поняла, что терять мне уже нечего. Он сейчас лишь играет со мной, как кошка с пойманной мышкой. Даже если мышка будет играть по нужным правилам, кошке она рано или поздно надоест, будет прихлопнута лапкой и съедена с огромным удовольствием. Или не съедена, в зависимости от того, насколько голодной окажется кошка. Мышек много, поймает другую, поинтереснее и попослушнее. «У Сабины ее не было», — напомнила я. «Это не слишком ей помогло, правда?» «Детка, какая ты неблагодарная!» — заметил Эдди. «Если бы не я, лежала бы ты в гробу вместо Сабины!» «Если бы не вы и Инор Хоффмайстер, были бы живы мы обе!» Вернер расхохотался, некрасиво закинув голову и выставив кадык. «Какой же он гадкий в своем стремлении подольститься! И почему только Николас считал его своим другом? Низкий подлый тип. «А она забавная, Эд!» Эдди с ним не согласился. Он глядел на меня и недовольно хмурился. «Мне интересно, почему она так наглеет?» — сказал он, и меня опять обожгла синяя вспышка. «Так и думал. Детка, а где еще артефакт? Что-то я его не вижу. Сама скажешь или обыскать?» Я немного помедлила и сделала браслет видимым. Найти его труда не составит. А при мысли, что сейчас чужие руки начнут шарить по моему телу, сразу затошнило. Может, меня просто убьют и не будут издеваться? «И чья это у нас цацка?» — заинтересовался Эдди. «Брайнеру такое не по карману». «Бросила мальчика ради денежек?» «И правильно, помнела, значит». «У нее и своих денежек хватает». Вернер промолчать никак не мог. «Знал бы, какие в их магазине цены, так лучше бы занялся ею, а не Моникой». «Раски, не будь болваном. У них не только цены, у них и расходы ого-го какие», — возразил Эдди. «Не так много выходит в результате. Возить им зелья от орков и то было бы выгоднее. Уж я-то знаю. Столько лет с Маргаретой дело имел». «Тогда правильно, что не стал эту у Лоренца отбивать», — нагло сказал Вернер, как будто только от его желания зависело, с кем я буду. «Это их браслет, семейный». «Ого! Куда метишь, детка?» «Жаль, придется крылышки подрезать». «Эд, тебе от нее только рецепт нужен?» — спросил Вернер. «Целостность девки тебя не волнует?» «А как ты думаешь?» — ответил Эдди. «Энарита Ройтер меня не любит, а я не из тех, кто насильно добивается взаимности. Девушек много, а рецепт уникальный. Сейчас?» «Можно попробовать разрядить артефакт, чтобы он сам свалился», — предложил Вернер. «Магии популять?» — недовольно спросил Эдди. «Так отдача есть. Мне не понравилось». «Зачем магии? Можно и так, по-простому». Вернер опять вытащил нож, но крутить в руке не стал, сразу ткнул им в меня. Я вскрикнула от испуга, хотя курсанту не удалось меня даже поцарапать. Браслет нагрелся, указывая на опасность, но я и сама ее видела, только избежать никак не могла. «Сдурел, идиот!» — прошипел Эдди, хватая сообщника за грудки. «Мне с трупа нужную инфу не снять, я не некромант». «Да до трупа здесь еще далеко», — невозмутимо ответил тот. «Часа полтора-два, не меньше, пока разрядится». Эдди придирчиво меня осмотрел, не нашел повреждений и милостиво разрешил. «Ладно, развлекайся. А как поймем, что заряд заканчивается?» «Кровь будет», — невозмутимо сказал Вернер. «Я тебя не зря про ее целостность спрашивал. Вдруг я ее порежу, а ты меня не простишь?» «Прощу», — усмехнулся Эдди. «Если у тебя получится снять ее артефакт за два часа, я тебе еще и долг прощу». «Какой долг, Эд?» — возмутился он. «Артефакты Моники его полностью покрыли. Там и уникальные были. Я должен даже в плюсе остаться». Я отстраненно подумала, что все же оказалась права. К краже драгоценностей причастны он и Моника. Неужели Регина согласилась покрыть эту парочку? «Вот именно, уникальные», — ответил Эдди. «Не продать, не перенастроить. А что на твой долг проценты наросли, забыл? А моя работа с двумя дурами? А зелье для ручек твоей прекрасной Моники, чтобы ее ауры на шкатулке не оказалось? Нет, дружок, я свои услуги высоко ценю». После этих его слов я поняла, что жить мне осталось ровно до того момента, когда Эдди поймет, что в моей памяти нет того, чего он хочет. Так откровенно высказываются лишь перед теми, кто никому ничего больше не расскажет. «Так я тоже...» — начал было Вернер. «Что тоже?» — грубо оборвал его Эдди. «Девку на хвосте приволок. Ты чем думал? Хорошо еще, что больше никого не притащил, идиот!» «Так тебе сплошная польза!» — нагло сказал курсант. — «Разве что ты начнешь их таскать постоянно, а я в степь пачками отправлять», — ответил Эдди. — «Ради одной портал открывать не буду. Рецепт мне сейчас не особо нужен. Но если в руки плывет, почему не взять? Подсчитаем, сколько ты мне еще должен. Или так поверишь и отрабатывать начнешь?» Вернер посмотрел с ненавистью почему-то на меня, и запустил сразу 5 метательных ножей. Мне казалось, я почувствовала, как они входят в мое тело. Но боли не было, а ножи со стуком свалились на пол. Браслет покалывал, сигнализируя об опасности и о том, что отсюда надо уходить. Но даже если бы я могла идти, мне бы не позволили. Тело Марты так и не нашли, не найдут и мое. «Молодец! Правильный выбор!» — одобрительно сказал Эдди. «Мне всегда казалось, что курсанты — умные ребята, с полуслова секут. Одно удовольствие с вами дело иметь. Только знаешь что?» «Что?» Вернер стоял уже около меня и собирал с пола ножи. «Сейчас отойдет назад и опять метнет. Или не метнет, а начнет методично втыкать, дожидаясь момента, когда защита лопнет и потечет кровь. И он с гордостью сможет сказать сообщнику, что все, долг отработан». «Не порть ей личико, понял?» — протянул Эдди. «Не лишай меня эстетического удовольствия». Он лениво уселся на стол напротив меня и приготовился ждать. Дверь лопнула беззвучно, рассыпалась на сонмы мелких щепочек и опала трухой на пол. А в пустом дверном проеме появился тот, кого я ждала, и за кого боялась, не желая признаваться в этом себе самой.